не имело такой уж твердой опоры и было каким-то ненастоящим и пустым, отчего все они всячески стремились утвердить друг друга в этом чувстве щепетильнейшей вежливостью и нежнейшей почтительностью. Если что-либо в этом благословенном доме было несуразно и неприятно, то корень был именно здесь. И если в этом доме таилось какое-то горе, то сказывалось оно именно здесь. Оно не называло своего имени. Но Иосифу казалось, что он узнал это имя. Это имя гласило, как слышалось Иосифу, «пустое достоинство». У Петепра было много чинов и званий. Фараон высоко вознес его голову и неоднократно в присутствии царской семьи и всего двора бросал ему из окна своего появления золото славы, что сопровождалось громким ликованием и церемониальными подскоками слуг. В людской они рассказывали об этом Иосифу. Хозяин именовался носителем опахала одесную и другом царя. Его надежда стать некогда единственным другом царя, каковых имелось очень немного, было вполне обоснованным. Он был командующим дворцовой стражей, главой палачей и начальником царских темниц, то есть так он именовался. Это были его придворные должности, пустые или почти пустые звания, которые он носил. В действительности, как узнал Иосиф от слуг, командовал телохранителями и распоряжался казнями один солдафон военачальник по имени Гаремхеп или Гор-Эмхеп, отчасти, правда, подчинявшийся придворному, титулоносному коменданту и почетному смотрителю острога. Ну и то, только формально. И хотя этот жирный, рувимоподобный великан с тонким голосом и грустной улыбкой был счастлив, что ему не приходится собственноручно кромсать людям спины 500 ударами палкой и самолично, как говорилось, вводить их в дом пыток и казни, чтобы сделать их бледными трупами, так как это не очень-то подходило к нему и определенно не пришлось бы ему по вкусу, то все же Иосиф понимал, что такое положение чревато для его господина частыми неприятностями и уготавливает ему много позолоченных пилюль. Да, военачальничество и комендантство Потифара, символически воплощенные в изящной и тонкой, с оконечностью в виде сосновой шишки палочки в его маленькой руке, было на самом деле почетной фикцией, гордиться которой ему ежечасно помогал не только верный Монткау, но и весь мир. Все внешние обстоятельства, и которые он все-таки пусть в тайне, пусть безотчетно считал тем, чем она являлась — обманом, пустой видимостью. Но если изящная палочка была символом его пустых чинов, то, так казалось Иосифу, это уподобление можно было продолжить и углубить, отнеся его уже не к служебным, а к коренным, естественно, человеческим качествам. Мнимость должностей могла быть, в свою очередь, символом более, так сказать, коренного ничтожества. У Иосифа были внеличные воспоминания о том, сколь бессильны условные, установленные обычаем общественным соглашением понятия о чести против глубинного, темного и безмолвного сознания чести, которого никогда не обманут никакие светлые выдумки дня. Иосиф думал о своей матери. Да, как это ни странно, когда он разбирал обстоятельства египтянина Петепра, своего покупателя и господина, мысли его уносились к миловидной Рахиле и к ее смятению, о котором он знал, потому что оно было главой его предания и его предыстории. И потому что Иаков не раз повествовал о той поре, когда по воле Бога Рахиль, несмотря на свою готовность, была бесплодна и должна была заменить себя валлой, чтобы та родила на нее Рахиле колени. Иосифу казалось, что он воочию видит смятенную улыбку, появившуюся тогда на лице отвергнутой Богом, эту улыбку гордости материнском, которая являлась почетной условностью, а не вошедшей в плоть и кровь Рахили действительностью, было наполовину счастьем, наполовину обманом, обманом хотя и опирающимся с грехом пополам на обычай, но по сути, все-таки ничтожным, все-таки отвратительным.